Глава 3. Материя и материки. Разные материи Земли. Земная твердь начинает строиться из однородной планетарной массы с определенного момента развития первичной материи, которая долгое время пребывала в расплавленном состоянии. А когда температура планеты стала понижаться, начала формироваться твердь. Земные материки являются собой твердую материю, хотя планете свойственна также жидкая материя, газообразная, плазменная и огненная. Состав материков по мере развития меняется. Сначала в твердый материк входили магма, твердые элементы, газы. Затем они стали включать в свой состав разнородной жидкости. Регуляторами многих реакций служила температура. Ее повышение или понижение приводило к изменению течения многих реакций и смене вступления в них различных элементов. Построение тела планеты происходило послойно, с формированием ядра, делящегося на внутреннюю часть, внутреннее ядро, и внешнюю часть, внешнее ядро. Эти слои находятся на данный период времени в разных состояниях. Внутреннее ядро состоит из твердых компонентов, а внешнее находится в жидком состоянии. Следующий слой от ядра, мантия, также состоит из внутреннего слоя и внешнего. Первый внутренний слой мантии имеет каменистую структуру, а второй внешний более пластичную. Снаружи образуется земная кора, которая имеет по поверхности планеты не одинаковую толщину. Иначе кора именуется литосферой. То есть и физическое тело планеты, и тонкое состоят из слоев оболочек. Эти оболочки формируют сферический каркас Земли. Каждый слой обладает своим строением, своими функциями и своим качеством материи. Земля повторяет в этом плане строение естества и мироздания. Человечество помещено для существования между твердым слоем, литосферой, и воздушным, тропосферой. Точнее, первое служит для него опорой, а второе образует среду существования. Твердая материя, грунт, физический каркас планеты имеют одно построение и определенные качества. Твердая материя образует материки, тектонические платформы. Материки – это не просто куски бесформенных глыб, сформированных по воле случая. Они имеют определенную структуру построения материального и тонкого планов. В данный момент времени в них циркулируют подземные воды, газы. Они образуют многие полезные ископаемые только потому, что построены определенным образом и способны функционировать так, чтобы создавать руду, золото, нефть, каменный уголь и прочее. Это только на непросвещенный взгляд человека кажется, что материки – это куски бесформенного грунта и пород, хаотически перемешивающихся между собой. А на самом деле они имеют точные формы построения, свой каркас и свой живой организм, требующий подпитки энергиями. Твердая материя предназначена для определенных форм жизни – людей, животных, растений. Водные пространства океанов – это уже пространственная среда другого качества, и она создана специально для существования других форм жизни – рыб, морских растений. Воздушное пространство имеет качество, отличное от качеств предыдущих двух пространств. В нем обитают птицы. То есть материя каждого слоя требует определенных форм существования, отличных друг от друга. Поэтому, например, внутри Земли, в ее твердой основе, существуют другие формы жизни. Здесь обитает определенная система, приближенная к физическому плану. Она ведет определенный образ существования, значительно отличный от человеческого. Система следит за внутренним состоянием планеты, занимается числовыми расчетами, контролирует энергетические потребности Земли. Все имеет свое строение и функции, направленные на развитие и поддержание жизнедеятельности других форм жизни. Но формы жизни специально строятся для конкретных условий существования, поэтому могут находиться в любой среде, на которую рассчитаны. Человек же путает, что для чего предназначено. Говорит, что в магме жизнь невозможна, потому что сам в этой среде жить не может, будучи построен на другие параметры среды. Однако формы, предназначенные для одного мира, не могут существовать в другой среде. Например, рыба в мире человека погибает. Физический мир, в котором живет человек, считается принадлежащим грубой материи и состоит из низкочастотных энергий. Остальные миры, располагающиеся выше земной коры, относятся к тонким. Но если обратиться к просторам других вселенных, то в них существует материя и более грубых вибраций, то есть материя более плотная по своей структуре, чем наш физический мир. Эта плотная материя имеет свои атомы, молекулы, и они сами по себе намного плотнее частиц нашего мира. То есть такова их конструкция согласно требованиям того мира. Для каждого мира создается свой набор частиц, количественный и качественный. Создается согласно указаниям свыше. Задается цель, и в соответствии с ней все остальное. Поэтому данные элементарные составляющие были созданы изначально из расчета на необходимые свойства. Человек, например, не сможет находиться в таком мире. Там даже атмосфера настолько плотна, что в ней невозможно двигаться. Это все равно, что человеку передвигаться в каменных породах Земли. То есть, чтобы перемещаться на такой планете, сами существа должны быть из еще более плотной материи и должны строиться по-другому. Это доказывает, что существа создаются для своего мира, для конкретных условий среды. А разница между тем плотным миром и нашим такая же, как между физическим и астральным планами Земли. Разница в плотности материи. Подобное сравнение позволяет человеку нагляднее понимать различия в материях разных миров самой Земли, существующих в ее параллельных мирах.